Для этого были учреждены на железных дорогах заградительные отряды, которые следили, чтобы ни один мешок хлеба не проник ни в Москву, ни в Петроград. Заставив рабочих и прочее население этих двух городов изрядно наголодаться, Ленин объявил поход за хлебом, который фактически был нужен не для того, чтобы накормить два города, а чтобы осуществить хлебную монополию. «Необходим военный поход против деревенской буржуазии, удерживающей излишки хлеба и срывающей хлебную монополию». Проговорка вождя. Для чего же нужен хлеб? Накормить Москву с Петроградом или ради монополии? Выпускается декрет о продовольственной диктатуре. Вести и провести беспощадную и террористическую борьбу и войну против крестьянской и иной буржуазии, удерживающей у себя излишки хлеба. Точно определить, что владельцы хлеба, имеющие излишки хлеба и не вывозящие их на станции и в места сбора и ссыпки, объявляются врагами народа и подвергаются заключению в тюрьме на срок не ниже 10 лет, конфискации всего имущества и изгнанию навсегда из его общины. Военный комиссариат превратить в военно-продовольственный комиссариат, мобилизовать армию, выделив здоровые ее части, и призвать 19-летних для систематических военных действий по завоеванию, сбору и свозу хлеба и топлива, вести расстрел за недисциплину, успех отрядов измерять успехами работы по добыче хлеба. Задачей борьбы с голодом является не только выкачивание хлеба из хлебородных местностей, но сыпка и сбор в государственные запасы всех до конца излишков хлеба, а равно всяких продовольственных продуктов вообще. Не добившись этого, нельзя обеспечить решительно никаких социалистических преобразований. Вот зачем понадобился российский хлебушек, а вовсе не для того, чтобы ликвидировать голод в Москве и Петрограде. И сдается мне, что кроме главной задачи сосредоточить в своих руках все продукты, чтобы управлять и властвовать, продовольственная диктатура имела и побочную цель. Ведь советская власть только еще начинала действовать, и положение было весьма и весьма неустойчиво. Об этом свидетельствует сам Владимир Ильич. Судите сами. Вся мелкая буржуазия, как мы недавно читали, то есть все самостоятельные, самодеятельное население против социализма. В речи перед группой передовых учителей Ленин сделал и другое откровенное заявление. Надо сказать, что главная масса интеллигенции старой России оказывается прямым противником советской власти, и нет сомнения, что нелегко будет преодолеть создаваемые этим трудности. Процесс брожения в широкой учительской массе только начинается. Но если мелкие собственники, интеллигенты и даже широкие массы учителей все против, то кто же за? Мы можем рассчитывать только на сознательных рабочих. Остальная масса, буржуазия и мелкие хозяйчики, против нас, признается Владимир Ильич на странице 369 и 10 строками ниже уточняет. Мы знаем, как невелики в России слои передовых и сознательных рабочих. Предельная ясность, захватившие власть, опирались на явное меньшинство, на одураченных рабочих, которых называли сознательными. Но ведь и эта небольшая часть сознательных рабочих могла одуматься через месяц-другой. Действительно, вдруг одумаются, да соединятся с крестьянами, как они соединены в фиктивной формуле о рабочей крестьянской власти. Совсем не лишне было бы озлобить их друг против друга, столкнуть и разобщить. Инспирированный голод и крестовый поход за хлебом мог бы решить и эту проблему. «Нужен массовый крестовый поход передовых рабочих против дезорганизаторов и против укрывателей хлеба». Значит, регулярной армии уже мало. Наряду с армией были брошены продотряды, составленные из рабочих Москвы и Петрограда. Не в том могло быть дело, что одной армии мало, а в том, чтобы вот именно столкнуть рабочих и крестьян. Это более вероятно. Надо представить себе все это, как приходят к рабочим агитаторы в кожаных куртках и внушают им, что голодают рабочие, их семьи, детишки, исключительно по вине крестьян, прячущих хлеб. Какой ненавистью разгораются сердца рабочих, с какой яростью идут они в продотряды, чтобы насильно отнимать хлеб, а там тоже детишки, и какую ненависть со стороны крестьян вызывали эти насильственные действия. Первое. Каждая фабрика дает по одному человеку на каждые 25 рабочих. Второе. Запись изъявивших желание поступить в продовольственную армию производится фабрично-заводским комитетом, который составляет поименный список мобилизованных в двух экземплярах. Реквизиция хлеба у кулаков – не грабеж, а революционный долг перед рабоче-крестьянскими массами, борющимися за социализм. Вот таким сознательным отрядом Совет народных комиссаров окажет самую широкую помощь как деньгами, так и оружием. Измученные инспирированным голодом и науцканные на мужиков, рабочие действовали с озверением, вызывающим встречное зверение. Не отставали и проинструктированные соответствующим образом отряды красноармейцев, преимущественно латышских стрелков. Мы знаем, что хлеб есть даже в губерниях, окружающих центр, и этот хлеб нужно взять. Отряды красноармейцев уходят из центра с самыми лучшими стремлениями, но иногда, прибыв на места, они поддаются соблазну грабежа и пьянства. Это отряды-то красноармейцев? Регулярные воинские части с комиссарами во главе? По-видимому, на пьянство надо было свалить те дикие зверства, которые совершали продотряды тогда в деревне. Дальше, не отказываясь от этого зверства и так называя его своим именем, Владимир Ильич пытается оправдать его в глазах общественного мнения. В этом виновата четырехлетняя бойня, которая на долгое время посадила в окопы людей и заставила их, озверев, избивать друг друга. Озверение это наблюдается во всех странах. Пройдут годы, пока люди перестанут быть зверями и примут человеческий образ. Но жутью на меня повело даже не от этих слов об очевидных зверствах, которые нельзя было не признать даже вождю, а от одного ленинского пунктика из тезисов по текущему моменту. Это пунктик 11. В случае, если признаки разложения отрядов будут угрожающие, частые, возвращать, то есть сменять заболевшие отряды через месяц на место, откуда они отправлены для отчета и лечения. Понимаете ли вы, мой читатель, о каком заболевании и о каком лечении тут идет речь? А речь тут идет о том, что не каждое русское сердце могло все же выдержать, глядя на бесчинство и кровавые зверства, которые прокатились тогда по деревням всей России. Видимо, некоторые люди в продотрядах проникались сочувствием к ограбленным и обрекаемым на голод крестьянам. Отряды, в которых заводились такие люди, и считались заболевшими, и отправлялись, откуда были посланы, для отчета и лечения. Нетрудно догадаться о методах лечения и о лекарствах, которые их ждали. Теперь остается сказать главное о продовольственной диктатуре, а именно сказать о том, на кого она распространялась. Владимир Ильич все время апеллирует понятиями «кулаки», «деревенская буржуазия», но в одном месте он все же проговорился и таким образом поставил все точки над «и». Речь пойдет о русском крестьянине, которому никто никогда не отказывал ни в уме, ни в смекалке, ни в живости характера, ни в чувстве собственного достоинства. Это о нем говорил аристократ Пушкин. «Посмотрите на русских крестьян. Разве они похожи на рабов?» Это о русской крестьянке говорит Некрасов. «Есть женщины в русских селениях. Посмотрит, рублем подарит, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Какие же слова нашел о русском крестьянине великий вождь всех трудящихся? Нам важно сейчас и это, но главным образом то, что Владимир Ильич откровенно наконец-то единственный раз проговорился, против кого была направлена диктатура. Никаких кулаков, никакой деревенской буржуазии, все четко и ясно названо своим именем.